Фраза, которую зачитал маршал Сталин, продолжал Рузвельт, имеет важное значение, ибо она дает нам возможность уничтожить всякие следы фашизма. В следующем абзаце проекта декларации сказано, что народы могут учредить временные правительственные власти, представляющие все демократические слои населения, а затем создать постоянные с помощью свободных и справедливых выборов. Мне хотелось бы, заключил президент, чтобы польские выборы, подобно жене Цезаря, были выше подозрений. О жене Цезаря так только говорили. На самом деле у нее были кое-какие грешки, заметил Сталин. Но выборы в Польше, продолжал настаивать Рузвельт, должны быть совершенно чисты, так чисты, чтобы они никем не могли быть взяты под сомнение. В ходе обсуждения проблемы формирования польского правительства Сталин коснулся также чисто военного аспекта. Он поставил вопрос, что он как военный требует от правительства страны, освобожденной Красной Армией. Он требует только одного, чтобы это правительство обеспечивало порядок и спокойствие в тылу Красной Армии, чтобы оно предотвращало возникновение гражданской войны позади нашей линии фронта. В конце концов, рассуждал Сталин, для военных довольно безразлично, какое это будет правительство, важно ли, чтобы им не стреляли в спину. В Польше имеется варшавское правительство, в Польше имеются также агенты лондонского правительства, которые связаны с подпольными кругами, именующимися силами внутреннего сопротивления. Сравнивая деятельность тех и других, неизбежно приходишь к выводу, варшавское правительство неплохо справляется со своими задачами по обеспечению порядка и спокойствия в тылу Красной Армии. А от сил внутреннего сопротивления, подчеркнул Сталин, мы не имеем ничего, кроме вреда. Эти силы уже успели убить 212 военнослужащих Красной Армии. Они нападают на наши склады, чтобы захватить оружие. Они нарушают наши приказы о регистрации радиостанций на освобожденной Красной Армией территории. Силы внутреннего сопротивления, заключил Сталин, нарушают все законы войны. Они жалуются, что мы их арестовываем. Но я должен прямо заявить, что если эти силы будут продолжать свои нападения на наших солдат, то мы будем их расстреливать. Выслушав соображения советской стороны, президент Рузвельт предложил отложить обсуждение польского вопроса до следующего заседания и добавил, что эта проблема на протяжении 5 веков причиняла миру головную боль. Черчилль заметил, что надо постараться, чтобы польский вопрос больше не причинял головной боли человечеству. «Это обязательно нужно сделать», — подтвердил Сталин. На следующем 4-м пленарном заседании в Ливадийском дворце, состоявшемся 7 февраля, президент Рузвельт во вступительном слове подчеркнул, что его больше всего интересует вопрос о преемственности польского правительства. Ведь известно, что в течение нескольких лет в Польше не было вообще никакого правительства. Он полагает, однако, что США, СССР и Великобритания могли бы помочь полякам в создании временного правительства, пока для них не окажется возможным провести свободные выборы. «Надо, — продолжал Рузвельт, — сделать в этой области что-нибудь новое, что-то такое, что было бы похоже на струю свежего воздуха». Сталин с этим согласился, а Черчилль сказал, что если участники совещания разъедутся, не достигнув соглашения по польскому вопросу, то все это будет расцениваться как неудача конференции. В целом на конференции польскому вопросу было уделено довольно много времени. Американская идея президентского совета была в конечном счете отклонена. Участники конференции договорились, что Польша получит компенсацию за счет Восточной Пруссии к югу от Кенигсберга и Верхней Силезии вплоть до Одеры. Американская делегация представила проект, который лег в основу документа, принятого после длительной дискуссии. В итоге в декларации о Польше, опубликованной после окончания конференции, говорилось, что действующее ныне в Польше временное правительство должно быть реорганизовано на более широкой демократической базе с исключением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. Что касается границы Польши, то была принята